Ну давай, нападай, вот он я перед тобой. Что же ты своими дружками прикрываешься, или только пустословить умеешь, как девка? Спросил я, хотя и хотелось врезать ему по морде за его гнилые слова, но я сдержался. Пусть и тупой, но ребенок все-таки, тем более что мы действительно на виду. А такой смелый делокур только из-за того, что учителя еще на обед не пришли. Жан, он тебя провоцирует, сказал ему сообщник. Мы потом с ним разберемся, тогда он не будет такой смелый. Эф, ты прав, признал этот мелкий засранец, согласившись со своим сторонником, который, в отличие от него, имел мозги. Поэтому он просто фыркнул и ушел, не добившись от меня желаемой реакции и увидев, как на нас поглядывает староста, собираясь встать. Решит напасть, получит по заднице. А судя по его взгляду, вопрос только во времени и месте. Через несколько минут подошли Аполлин вместе с Патриком, с которыми мы поболтали о впечатлениях от первого дня. Как сказала моя подруга, старый учитель трансфигурации ушел и теперь у них новая, молодая учительница. Причем смотрела она на меня так, будто разрывалась от желания что-то рассказать. Но так как я не имею привычки лазать по мозгам близких мне людей, то и не узнал, что именно. А вот второй урок меня удивил, когда я зашел в кабинет, даже у меня все слова в горле застряли, и я смог выдавить из себя только: «Мама», часть 18. «Мама», сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. «Пока мы в этом кабинете, зови меня профессор Пирс», с улыбкой ответила мне Ариэль, которую я не ожидал увидеть в ближайшие 3 месяца. Обращение «профессор», кстати, в магическом мире имеет несколько иное значение. Оно не значит, что человек имеет степень доктора наук и преподает. Нет, это простое обращение к преподавателю. Аналог докторской степени другой, мастер. «Хорошо, профессор Пирс», ответил я и с улыбкой сел на свое место. Когда прозвенел звонок и все сели на свои места, она начала свою речь. «Добрый день, дети, я теперь ваш новый учитель трансфигурации, Ариэль Пирс, с 1 по 4 курс. Мадам Лоран уже не так молода и не справлялась с нагрузкой, вот и попросила себе замену для младших курсов. Но это все лирика, мы здесь собрались для изучения такого прекрасного искусства, как трансфигурация. Трансфигурация – это дисциплина, изучающая магические способы превращения одних предметов в другие, неживых предметов в живые и наоборот, а также одних живых объектов в другие. Плюс, к трансфигурации относится создание предметов из ничего или их исчезновение. Предмет крайне сложный и требующий определенных магических сил и строгой концентрации. Для трансфигурации требуется волшебная палочка и знание соответствующей формулы. Вы должны знать, дети, что трансфигурация – один из самых полезных инструментов волшебника наравне с чарами. Создать воду в пустыне, дом на необитаемом острове, охранника для своего жилища, на все это способна трансфигурация, хотя у нее и есть некоторые ограничения, о которых вы узнаете после. А пока давайте разучим движение и слова нашего первого заклинания для превращения пуговицы в заколку, Баррити Форс. Пока Ариэль обучала детишек заклинанию, дополняя лекцию рассказами о неудачных трансфигурациях и почему так важно точно создавать чары, я думал о трансфигурации в целом. Трансфигурация делится на 3 класса. Неживое-неживое, неживое-живое и живое-живое. Каждый класс сложнее предыдущего, потому что превратить пуговицу в заколку – это одно, а вот крысу в собаку так, чтобы потом эту крысу можно было привести в истинный облик живой и невредимой – это совсем другой уровень концентрации и магических затрат. Отдельно стоит выделить высшую трансфигурацию, которая на деле закрепляет трансформацию на срок, достаточный, чтобы астральное тело успело принять новую форму. Ловкость рук и никакого мошенничества. Человек, с миром магии незнакомый, может подумать, а зачем детей учить таким бесполезным чарам? Щекоточные чары, танцующие ананасы, трансфигурация в заколку. Вот только и в обычном мире никто не сажает ребенка сразу за токарный станок или не дает ему в руки боевое оружие без долгой подготовки. Нет, есть и такие, но это не от большого ума. Дело тут в сложности и безопасности. Возьмем ту же трансфигурацию, в которой есть 3 универсальных заклинания для каждого класса, но чтобы их применять, нужен уже определенный уровень навыка и магической силы. Во-вторых, чары уровня неживое-неживое не действуют на людей, и можно не беспокоиться, что какой-нибудь дурачок превратит своего товарища в стакан и разобьет его. В-третьих, такие узкоспециализированные чары очень тяжело запороть, И даже если ты произнесешь его неправильно или ошибешься в движении палочкой, то не подорвешь половину школы. Оно, скорее всего, просто не сработает. Маги не глупы, отнюдь. Странные, да, многое скрывают, несомненно. Но идиотами их считать будет только, как раз таки, идиот. Впрочем, есть у трансфигурации уже упомянутые ограничения. Законы трансфигурации Бэмпа. 1. Нельзя создать еду. Однако шумеры спокойно материализовали еду, снимая матрицу с требуемого объекта. Я не дошел до этого пока, и так много направления изучаю. Также стоит вспомнить чар Агураменти, которые плевать на это правило хотели, создавая воду. Подозреваю, что это связано с тем, что трансфигурация работает с воображением, а не с инфосферой, и чтобы создать еду, необходимо знать и представлять ее состав вплоть до молекул или атомов. Ведь трансфигурация без применения специальных чар создает не медь, например, аморфный металл с представляемыми магом свойствами меди. То есть маг, превращая камень в собаку, не создает собаку, получается голем, с представлениями мага о повадках собаки. Более того, если он не точно представляет себе строение собаки, она и внутри будет выглядеть как камень, а не плоть и кровь. 2. Нельзя превратить что-либо в человека. На самом деле, человеческое тело создать можно с помощью биомагии. Проблема в том, что у него не будет души, называется подобное существо, кадавр. Обычно в них заселяют подчиненные души или призванных духов, которые заодно только тело будут тебе прислуживать. Вот душу создать может разве что творец. 3. Нельзя превратить обычный предмет в магический или создать что-либо магическое. Бред, как есть бред. Сложность в колоссальных затратах маны, если замахнешься на подобное, и титанической матрице, если сможешь ее снять. Поэтому магам проще добыть необходимый ингредиент или материал, чем так заморачиваться. 4. Нельзя трансфигурировать деньги, золото и драгоценные камни. Можно и довольно несложно. Подозреваю, что это правило придумало правительство, чтобы контролировать создание подделок. Единственная правда в том, что естественный алмаз или золото будут иметь гораздо более развитую третью оболочку и вместят в себя намного больше зачарований. И да, даже камни имеют душу, но только первую и третью оболочку. Живые существа вроде бактерий получают еще четвертую и вторую, пятую, эмоциональную, имеют более развитые существа, вроде собак, ящериц, птиц и прочих существ, способных испытывать эмоции. Шестую имеют все разумные существа, а седьмую все люди, активные маги они или нет. Самое печальное, что в мире очень много людей с седьмой оболочкой, а маги их презирают, несмотря на то, что это свежая кровь в их общество и новые таланты. Впрочем, я не собираюсь их переубеждать, ведь если я выложу в открытый доступ способ дарования маглам и скрибам магии, меня найдут и линчуют. Может, кому и помогу, не без выгоды для себя, конечно, и в обстановке полной секретности. Что-то я опять отвлекся. 5. Нельзя трансфигурировать время. Вот тут я согласен, время можно ускорить, его можно локально повернуть вспять, создав петлю, однако ушедшие на реинкарнацию души погибших не вернутся и глобально повернуть время во всей вселенной также не выйдет. Проще в параллельный мир попасть, замочить там своего двойника, если он там есть, и изменить историю так, как ты хочешь. Если, конечно, готов смириться, что все окружающие тебя люди уже с совершенно другими душами. Пусть и выглядят, и действуют они абсолютно так же. У шумеров же были свои законы магии, их всего 3. 1. Закон сохранения энергии. Ничто не исчезает в никуда, и ничто не может появиться из ниоткуда. 2. Закон необратимости событий. 3. Ничто не способно прервать цепь перерождений. Про второе я сказал. 3. Имеет в виду невозможность полностью уничтожить душу, даже если оборвать все оболочки, неуничтожимое ядро, 4. Оболочка, на которую и крепятся все остальные, просто уйдет на перерождение. А насчет первого, очень напоминает закон физики, а не магии. И это логично, в магии тоже ничто не появляется из ниоткуда. Мана появляется из окружающего эфира, но из ниоткуда ее не вытащишь. Хотя я слышал о новомодной квантовой физике и была теория, что в абсолютном вакууме происходят какие-то флуктуации, но не знаю, можно их использовать как энергию или нет. А то появился бы еще один способ получать ману. Более того, возможно, и новое искусство добавилось бы к 60 существующим, квантовая магия. Эх, мечтать не вредно. Наконец-то урок закончился. Как и на прошлом, я продолжил дочитывать книгу Флитвика, который, оказывается, довольно интересно пишет. В отличие от большинства других авторов-магов, в его книге мало ввода и специфических терминов, а если таковые и появляются, он описывает их доступными словами. Неплохо было бы с ним познакомиться, но, как я слышал, он преподает в Хогвартсе. «Мам, ты что тут делаешь?» Когда все ушли, подошел я к Ариэль. «Сюрприз! Или ты не рад?» – спросила она меня. «Нет, я-то рад, но могла бы и предупредить. Это было так внезапно. Я видела, у тебя было такое смешное лицо». Потрепала она волосы на моей голове. Все случилось очень быстро. Людвиг сказал, что директриса подыскивает замену преподавателю трансфигурации и посоветовал подойти, поговорить. Как оказалось, мадам Максим слышала обо мне и наших с тобою изобретениях, так что, несмотря на отсутствие мастерства, взяла меня на испытательный срок, и вот я здесь. И я тут совершенно ни при чем, скептически поднял бровь я. Отчасти, не стала скрывать она. Но основной причиной было то, что мне было бы скучно, работу так и так пришлось бы искать, так что почему бы и нет. «Тогда я рад за тебя», — улыбнулся я. «Вижу, ты решил оставить фею в качестве питомца», — указала она на мое плечо, где сидела моя фейка и болтала ногами. «Надо бы имя ей придумать, кстати». «Ага», — кивнул я. «Только это она решила остаться со мной сама, скорее. Береги ее, такие случаи, когда магическое существо само выбирает себе хозяина, довольно редки». Она попыталась погладить малышку, но та спряталась за моим ухом. «Так мы же тоже магические существа, это значит, что я тоже должен искать себе хозяина». Сделал я испуганный вид. «Ахаха», засмеялась Риэль своим звонким смехом. «Иди уже, питомец, а то мне работы проверять надо». «Тебе помощь?» – спросил я. «Нет, я сама должна справиться. И кстати, то, что я твоя мама, от домашней работы тебя не освобождает. Наоборот, я жду от тебя лучшей работы», — предупредила меня она. «Есть, мэм, будет сделано». И я, карикатурно развернувшись, промаршировал на выход. Я понимал мотивацию Ариэль, хотя и хотел бы, чтобы она нашла себе работу в другом месте. Не то чтобы мне было неуютно быть сыном преподавателя, наоборот, это дает некие привилегии. Просто это было так неожиданно, что в голове царит сумбур, и я не знаю, как к этому относиться. Привычно успокоив эмоции магией разума, я решил просто забить. «Делай, что должно, и будь, что будет. Тем более, что теперь я не буду переживать за нее. Не то чтобы я мог защитить ее от всего, но помирать вместе веселее, чем потом всю жизнь жалеть, что не оказался вовремя рядом». После ужина, зайдя к себе в комнату, я накинул тот же комплекс чар на закрытой балдахины, сняв с плеча пискнувшую фейку, поставил ее на подушку. «Влад», — показал я на себя, — «пи». Повторила она мое движение, что уже радует. Могла вообще не отреагировать. «Фея», — показал я на нее, — «пи». Повторила она мое движение, смотря на меня своими черными глазками-бусинками. «Да, это будет долго». Полчаса спустя. «Влад, пи. Влад, не пи». И тут она заплакала. Только после этого я догадался порыться в книгах и выяснил, что феи говорить не умеют, вообще. То ли голосовые связки не предназначены, то ли еще чего. Вот я дурак. Погладив осторожно фею, я накрыл ее чарами вейла и дал кусочек шоколада, который она с радостью начала грызть, будто ничего не произошло. То ли очень хитрое, то ли отходчивое создание. Что ж, придется идти сложным путем. Я достал лист бумаги, на котором написал французский алфавит, и приготовился к головной боли из-за того, что мне очень точно придется передавать ментальные образы, чтобы не сжечь маленький мозг малышки. Почему я просто не оставлю ее в покое? Потому что она разумна, как маленький ребенок, и обладает пусть и слабенькой, но магией. А не обучать своего ребенка для меня святотатство. Если она научится читать и писать, это уже будет успех. Обучение обстояло просто. Я дал ей уменьшенное редуцио перо для письма и старался образами объяснить значение буквы, какие слова на нее начинаются и какие образы этим словам соответствуют, дублируя образы вербально. Это ребенок знает значение слов, потому что учится говорить, а она – нет. Если фея правильно писала букву или рисовала соответствующий образ, то получала вкусняшку и импульс удовольствия чарами веял. Если нет, то не получала. Вначале она капризничала, но потом сама втянулась, и ей понравилась игра. Но ничего, кроме изрисованного мелкими рисунками листа, мы пока не добились. Мне даже перо отбирать пришлось, Она пищала и упиралась, так ей понравилось. Но она же мне все тут разрисует. Поздно вечером я вышел из общежития вместе со всеми и отправился на урок астрономии, который всегда проводился ночью, в одной из двух башен, которые находились с двух сторон от центрального крыла. На площадке мы прослушали лекцию о небесных светилах от месье Вебера и посмотрели сквозь зачарованные телескопы на Луну. От обычных они отличались повышенной четкостью, коэффициентом увеличения и защитой глаз. То есть с ними на Солнце смотреть можно не два раза, а сколько хочешь. Уже на обратном пути я специально отстал от своих сокурсников. А я-то думал, когда же вы ко мне подойдете? Как-то вы быстро, выкрикнул я пятерым парням, которые вышли из-за угла. Что, сдрейфил, теперь-то ты не такой смелый, как в большом зале, сказал мне надменным голосом Делакур. Ты повторяешься, это скучно. Чего хотел? Получить на орехи перед сном? Ты ответишь за свои слова, и за то, что общаешься с моей Аполлин. Твоей, я на ней клейма не видел. Слушай, я все понимаю, гормоны играют и так далее. Но ты не думал просто по-нормальному подружиться с девочкой, а не объявлять ее своей собственностью? Нет, да еще и провоцировать ее друга. Иди поспи и подумай об этом на досуге. Что, испугался? Нет, просто не люблю избивать детей. Ах ты, ублюдок, меня это достало. Я вызываю тебя на дуэль. Валяй, издевательски поклонился я. Защищайся. Я уж думал, он обрел разум и действительно задумается, но нет. Мы отошли по разные стороны коридора. Петрификус тоталус. Противо, прошептал я, хотя необходимости в этом не было. Противо бывает стационарный и передвижной, а также он может как поглощать чары, так их и отражать. Именно последнее я и использовал, поразив напавшего на меня Делакура. Тут же в меня полетели чары от еще четырех его приспешников. Тщетно, их я также отразил обратно. Мне не было смысла атаковать самому. Вот ведь вы засранцы, Экспеллиармус. Подошел я к парализованным, связанным и оглушенным мальчишкам, собрав их палочки. Знаешь, если бы ты просто напал, самый в лоб, я бы тебе ничего не сделал. Все по-честному. Ты напал, ты и получил. Но ты собрал целую толпу, которая потом атаковала первокурсника. Более того, я давал тебе шанс одуматься, а ты принял это за слабость, глупо. Поэтому и поступлю я с тобой как с засранцем, каковым ты и являешься. Собрав всех левиасой, чарами левитации, в ближайшем кабинете, замок которого открылся обычной лохоморой, я связал их инкарцера и наложил чары немоты силенца. Пускай полежат и подумают о своем поведении. Их палочки я бросил на ближайший стол, мне они не нужны. Часть 19. Я думал, что на утро меня вызовут к директору или декану первых курсов, которого пока что не утвердили, но все оказалось прозаичнее. Ко мне пришли извиняться. Не все, Делакур не пришел, только те четверо его подельников. Почему я сам всех не сдал учителям? Так проблемы бы это не решило, ну наказали бы их, они бы еще больше обозлились. Толку-то, куда денешься с подводной лодки? Привет, можно тебя на секунду? Подошли они после первого урока, который оказался зельеварением. Вела его женщина средних лет, итальянка Беттина Маничи. Довольно приятная полноватая женщина, урок свой ведет хорошо, баловства не допускает, сказать что-то большее о ней я не могу, не хуже и не лучше других. Вам мало было? Спросил я. Не, ладно, мы бы хотели извиниться. Вот тут даже я удивился. У вас была дуэль, а мы вмешались, да еще и все сразу. Просто увидели, как Жан упал, и посчитали, что это ты его так. Испугались, значит, за друга. Нет, я просто вернул ему его же заклинание. Если на этом все, то извинения приняты. Но если еще раз нападете, так легко не отделаетесь, это понятно? Довольно забавно, наверное, наблюдать, как первокурсник отчитывает третьекурсников. Да, спасибо, и еще раз извини. А что там насчет Делакура? Он не хочет извиниться. Нет, скривил лицо один из них. Он вообще хотел идти жаловаться, но мы его в этом не поддержали. Ты ведь мог с нами что угодно тогда сделать, но не сделал. Передайте вашему Жану, что я вражды не хочу, но, если полезет, пускай пеняет на себя, ответил я и ушел. Парни поступили плохо, но у них хотя бы оказалось достаточно совести, чтобы признать свою ошибку. 15 сентября 1971 года. Прошло две недели, я с Делакуром делали вид, будто нас не существует друг для друга. Вот что животворящая ночь в кабинете делает с человеком. Подозреваю, что его напугала именно беспомощность положения, а не сам факт моей победы. Я в это время продолжал учиться, тренироваться по ночам, учить Фику читать и писать, дойдя уже до середины алфавита, а также составил для себя программу обучения. Моей целью как было, так и оставалось объединить шумерскую школу магии и современную, и для этого мне нужно было изучить современные и шумерские руны и их построение, нумерологию, ритуалистику и принципы построения палочковых чар. Как же в принципе происходит создание палочковых чар? Для начала с помощью определенной математической матрицы нужно задать параметры будущего заклинания: скорость и цвет пучка, длительность, область и цель действия, эффекты и другие характеристики. Далее подбирается подходящая руна, которая и будет основой движения палочкой, и вербальная компонента, желательно на латыни. Так и случайно не произнесешь, и понятно будет, что ты пытаешься сделать. А потом наступает период отладки чар, в процессе которого необходимо сгладить огрехи исполнения. Часто так бывает, что изначальная руна совершенно не похожа на конечный результат. Но это только основы, расчеты намного сложнее. Поэтому я и набивал свою голову теорией. Тяжело в учении, больше конечностей при практике останется целыми. И вот наступило событие, из-за которого у нас с Делакуром закончилась холодная война. Нет, друзьями мы не стали, но он хотя бы перестал смотреть на меня волком. Мне-то пофиг, но из-за эмпатии неприятно. Прекрати, что ты творишь, им же больно. Услышал я голос девочек, среди которых была и Аполлин. Небольшая толпа собралась вокруг знакомого мне парня, того самого, который просил мою фику ему отдать. Когда я подошел, мне впервые захотелось ударить ребенка. Он отрывал пищащим феям из клетки крылья и бросал их, корчившихся от боли, обратно. Что хочу, то и делаю. Это мои феи, мне их родители купили. Завопил свиненок. Некоторые уже еле сдерживались от того, чтобы проклясть его. Тут меня удивил Жан. Парень, положи их на место, хорошо. Давай я их выкуплю у тебя. Неужели у него мозги на место встали? Или он просто перед Аполлин выпендриться хочет? Нет, они сами виноваты, что не слушаются меня и пытаются улететь. А без крыльев они этого сделать не смогут. Делакур хотел уже достать палочку, но его удержали товарищи. Мне тоже неприятно было смотреть на такое проявление садизма. Вообще, крылья фей – это магический реагент, использующийся в зельеварении, но феи их сами отбрасывают по мере взросления несколько раз, и убивать их ради этого смысла нет. И тут ведь проблема даже не в том, что формально он прав. Согласно законодательству магического мира, маг может что угодно творить со своими питомцами, а в том, что из этого садиста вырастет. Я прошептал тихо заклинание на шумерском и в астральном зрении пронаблюдал, как невидимая связь связала мучителя и его новую жертву. «А-а-а, как же больно! А-а-а, мама, мама!» При попытке оторвать крыло феи, он вдруг упал на пол и начал верещать, как умалишенный от боли. А я всего-то соединил временно их чувства. То, что чувствовала фея, почувствовал и он. Маленькие садисты обычно не понимают, какую боль они приносят своими действиями. Он бросил фею на землю и получил еще одну порцию боли, потеряв сознание. Вскоре пришли учителя и забрали засранца в больничное крыло, а я подошел к феям. «Ты сможешь им помочь?» – спросила меня Аполлин. «Попробую», – ответил я, взмахнув палочкой. Произношу выдуманные мною чары Парацелуса и выпускаю малое исцеление, встроенное в одно из пяти колец кварца. Жаль, что для замены чар придется менять само кольцо, но так как чары эти очень полезны, оно того стоит. Маленькая фика с переломанными конечностями и надорванным крылом засветилась, мерзко захрустела встающими на место костями и восстановилась. К ней тут же подлетела и начала щебетать моя пикси, которую я до этого удерживал, чтобы та не попалась в руки садиста. Пикси, так я назвал свою фику из-за того, что она постоянно произносит звук пи. Называть ее пипи не позволило мое чувство прекрасного. Кинув чары по очереди на еще пять пострадавших малышек, я почувствовал легкое головокружение и присел. Все-таки шумерские чары требуют больше энергии, но и эффект лучше, в том же медкрыле им, может, и смогли бы помочь, но не так быстро. Если бы вообще согласились помогать. Из открытой клетки вылетели шесть вылеченных малышек вместе с пикси и начали летать вокруг меня, осыпая золотистой пыльцой. Это ведь ты заставил его корчиться от боли? Подошел ко мне Делакур, но я ничего не сказал. Слишком много народу вокруг. Извини за тот раз и спасибо, что помог им. Не похож ты на любителя животных, произнес я. Я бываю неправ, но не измываюсь над теми, кто не может ответить. А как же я? Так ты же ответил. Я просто хотел, чтобы ты держался подальше от девушки, которую люблю. Ладно, извинения приняты, пожал я протянутую руку. Удивил он меня, кто бы мог подумать, что в нем прячется любитель животных. Спасибо, получил я в ответ. Привет, Влад. Не успел я зайти в комнату, как ко мне обратился полноватый сосед по комнате. Рене Ришар, тебя искал староста, просил передать, что тебя вызывает директор в медкрыло. Чего хотят, не сказал, спросил я. Нет, ответил он и добавил. Слушай, мне кажется, или фею тебя стало больше, тебе кажется, улыбнулся я, наблюдая за стайкой ластящихся спасенных мною малышек. Медицинское крыло находилось в подвале центрального крыла. Меня встретило большое, чистое помещение со специфическим запахом зелий. Около одной из коек находилось несколько человек, включая врача. Вот думал сегодня с утра, что к директору вызовут, кто бы подумал, что все-таки вызовут, но повод будет другой. Я не знаю, что с ним было, мадам Максим. Мальчик испытывал сильнейший болевой шок, но потом это внезапно прекратилось. Причем никаких повреждений я не обнаружил, ответил великанша врач неопределенного возраста в круглых очках. Круциатус, предположила она. Нет, определенно нет, ответил он. Больше похоже на фантомные боли. Он в порядке? Спросила Олимпия. Да, я дал ему анестезирующее зелье, так что можете с ним поговорить, сказал врач, и тут он увидел меня. Здравствуй, мальчик, что-то случилось? Не знаю, мне сказали, что мадам директор меня искала, ответил я. Месье Пирс, я полагаю, спросила меня женщина более 2 метров ростом. Да, могу я узнать, почему меня вызвали? Конечно, мы пытаемся понять, что случилось с мистером Тортером. Свидетели утверждают, что вы забрали его феи и вылечили их, поэтому и являетесь главным подозреваемым. Так вы подозреваете, что я навредил своему сокурснику только потому, что вылечил фей. Как-то странно выходит. Других подозреваемых просто нет. Ваша любовь к феям известна на всем первом курсе, и у вас был мотив, который подтверждают дальнейшие действия, пожала плечами она, но вдруг смягчилась. Не переживай, не случилось ничего страшного. Может быть, у тебя просто случился стихийный выброс? Такое бывает. Хо, неужели директриса сама мне помочь хочет? Вряд ли она счастлива, что какой-то живодер мучил разумных магических существ. Тем более что, физически, никто кроме феи не пострадал. Вот и хочет она разобраться в этом деле лишь формально, чтобы потом к ней претензий не было. Да, я почувствовал злость. Она сама из меня вышла, я не удержался, вышла, в виде заклинания, ага. Не беспокойся, малыш, обняла она меня. В этом нет ничего страшного, такое бывает. Так вы его не накажете? Очнулся малолетний садист. Это он во всем виноват, и он украл моих фей. Твои феи с оторванными крыльями, а мои целые, напомнил я о его поступке. На моих цифры вырезаны, на спине. Вот ты, ирод, мадам Максим, посмотрите, он вор. Женщина поморщилась, но феек поймала чарами и, просмотрев их спины, улыбнулась. Это не ваши феи, мистер Тортер, спины у них чистые и без шрамов, отпустив малышек, сказала она ему. Мистер Пирс, вы можете идти. Надеюсь, вы будете лучше себя держать в руках в дальнейшем. Конечно, если никто не будет мучить невинных, ответил я с намеком, что, если такое повторится, я на месте сидеть не буду. Мне просто эмпатия не позволит. Аполлин, ты ничего не хочешь мне рассказать? Спросил я в окружении стайки фей, когда вернулся из больничного крыла. А чем ты? Удивилась она. Почему парень, вроде бы адекватный, вдруг сходит с ума от любви настолько, что вызывает меня на дуэль? Вкратчиво поинтересовался я. Он тебя вызвал, подлец, ну я ему покажу. Изображая праведный гнев, ответила Аполлин. Но, ты тему-то не меняй, или мне опять у Патрика надо выспрашивать, как все было? Сев напротив нее, спросил я. Нет, я все расскажу. После долгой паузы с неохотой сказала она. Это случилось в прошлом году. Я тогда плохо контролировала свою ауру, и он случайно попал под ее действие. Не ври мне, у тебя уже тогда был мой браслет. Врать магу разума и эмпату с истинным зрением, бесполезно. Ну хорошо, хорошо, я тренировалась на нем, прости. Мне же нужно было научиться контролировать свои чары. Ага, и испытать их на ком-то, потешить свое самолюбие. Что ты передо мной-то извиняешься? Извиняйся теперь перед Делакуром, признавайся в своих действиях, Он же теперь страдает и мучается, а ты мной еще и воспользовалась, в качестве щита. Да, теперь понятно, почему многие Вейл не любят. Если мы все так тренируемся, пожалуйста, прости меня, я не хотела. Хотела, еще как хотела. Не хотела ты только говорить об этом, причем с самого начала. Поговорим, когда разрешишь все проблемы с Жаном. Не ожидал я от тебя такого, и, оставив уже хнычущую девочку, я ушел. Сколько раз убеждаюсь, что враг может оказаться невинной жертвой, а друг – подлецом, но к этому я так и не привык. Не то чтобы я сам был ангелом, но вот так друзей я не подставлял никогда. 16 сентября 1971 года. Влад, ты зачем Аполлин обидел? Как говорят ее соседки, она заперлась в своей комнате, на занятия не ходит. Подбежал ко мне Патрик на следующий день. Ты же меня знаешь. Я просто так никого не обижаю, это не мой секрет, захочет, скажет, а еще лучше, пускай исправит то, что натворила, ответил я, на тренировку пойдешь. Какая тренировка, ты понимаешь, насколько все серьезно, ее отчислить могут, разъярился он, и что ты от меня хочешь, чтобы она не сделала, прости ее, она же из-за тебя страдает, страдает она из-за себя, или по тебе она чарами тоже проехалась, так вот почему ты обижен на нее? Так на тебя же чары не действуют, спросил он меня, неважно, друг или не друг, но человек должен отвечать за свои поступки. Так ты идешь, предложил я, нет, что-то настроения сегодня нет, понятно, обиделся, значит, хотя раньше ты, наоборот, решил бы мне морду набить. Впервые мне пришла в голову мысль, а знаю ли я своих друзей настоящих, в Ковине у них, в принципе, выбора друзей не было, плюс я спас Патрика. И он чувствовал себя обязанным мне, а потом пытался превзойти. Но что сейчас происходит? Плохой звоночек. 18 октября 1971 года. Через месяц фики разлетелись по территории школы, и пусть они всегда приветствовали меня, постоянно со мной находилась только Пикси. Что еще раз доказывает, что недостаточно просто спасти фею, чтобы она постоянно была с тобой. А с Пикси мы уже перешли к составлению слогов и слов. После лечения фей выяснился один очень интересный факт. Малое исцеление переводит ману в подходящую для существа прану, леча и оздоравливая его в целом, а лишнее и невостребованное рассеивается в пространстве. Но не с феями, несмотря на свой размер, они поглощают все. Похоже, что они полуэфирные. Так что, в качестве эксперимента, я каждый день кидал малое исцеление на фейку, отчего та стала бодрее и даже на полдюйма выше. «Ты как, идешь на квиддич?» – спросил меня Пети, хотя и так знал ответ. «Ты же знаешь, что я считаю эту игру глупой», – ответил я. «Знаю, знаю. Все игроки кроме ловца бесполезны, бла-бла-бла. Нужно ввести ограничения по времени, бе-бе-бе. Но это хоть какое-то веселье в наших стенах», – переодеваясь, – говорил он. «Мне и так весело», – пожал я плечами. «Тебе-то да, у тебя мелкая зараза есть». С ней не соскучишься. А ну стой, отдай носок. Ох, зря ты ее мелкой заразой назвал, она же речь теперь понимает. Так что гоняйся за ней по всей комнате. А я тебе говорил, выучи чары акция, и будет тебе счастье. Фух, поймал. Пикси показала ему язык и плюхнулась ко мне на коленки. Ей нравится, когда я почесываю ей спинку между крыльями. Это же 4-й курс. Да что ты все заладил, курс да курс, было бы желание, отмахнулся я. Не все такие заучки, как ты, скорее лентяи, для которых домашняя работа уже конец света. Немного подумав, я продолжил. Ладно, пойду, все равно тут делать нечего. Посмотрю на ваши палетушки на метлах, и как они только себе яйца не отбивают. Я сидушку от велосипеда прикреплял. Может, потому, что отбивать уже и нечего. Посмеявшись немудреной шутке, мы отправились на матч. На самом деле есть смягчающие чары. Но они полностью проблемы не решают. Всего было 4 команды, в которые мог вступить любой. Но так уж вышло, что 2 из них были смешанными, а оставшиеся 2 – чисто мужская и чисто женская. И последние, под названием «Ястребы и цветки» соответственно, были непримиримыми врагами на поле боя. Консервативные юноши пытались доказать, что мужчины сильнее, а девушки наоборот, что женщины не слабее. Это, можно сказать, было делом принципа. Причем из-за того, что девушки легче, а потому быстрее, а парни сильнее, соблюдался некий паритет сил. Именно сегодня соревновались ястребы и цветки. В этот теплый и солнечный осенний день мы поднялись на трибуну, представляющую собой высокие башни, на скошенной вершине которых и устанавливались зрительские места. Навесы были, но учитывая высоту, от дождя они не особо помогали. Пока два диктора, по традиции, поклонники одной из команд, наперебой расхваливали своих любимчиков и поносили противников, я выслушал совершенно бесполезную новость от Пети. Я слышал, что капитаны команд Цветков и Ястребов встречаются, но не могут делать это официально, потому что тогда им придется уйти из команд, так как все решат, что они подыгрывают друг другу. Прямо Ромео и Джульетта. Правда, зачем мне это знать? Поинтересовался я. Как это? Это же так интересно, это вся школа обсуждает. Возмутился мой худощавый сосед. Теперь понятно, почему большинство так плохо учится. Это потому, что они о всякой хрени думают, ответил я. Почему хрени? Потому что это бесполезная вещь, информационный мусор. Ты от этого знания умнее стал? Нет. Оно тебе в жизни пригодится? Вряд ли. Эти отношения касаются только их, тем более что подтвердить или опровергнуть слухи могут только они. Нет, бывают и такие знания полезными, когда тебе нужно наладить связи с этим человеком, но не обсуждать же это постоянно. Какой же ты зануда, кисло произнес Пети. Я лишь хмыкнул в ответ. На центр поля вышла миниатюрная брюнетка, преподаватель полетов на метле, в ее руках был сундук, который она открыла, выпуская снитч, маленький верткий шарик с крыльями, который надо поймать ловцам для того, чтобы закончить игру и получить 150 очков. Бладжеры, самонаводящиеся шары-убийцы, которые отбивают два загонщика из каждой команды битами, пытаясь помешать охотникам забить квофл, каждый гол которого в одной из трех высоко расположенных ворот дает 10 очков. И сам квофл, который пытаются забить охотники в ворота, в обход вратаря. Вот поэтому я и говорил, что остальные игроки почти что бесполезны. Вероятность того, что, когда ловец поймает снитч, охотники вражеской команды создадут разницу больше, чем в 150 очков, пусть и существует, но крайне мала. Для этого команды должны очень сильно различаться в силах. Я уже не говорю о том, что без пойманного снитча игра не заканчивается. Вообще не заканчивается. Командиры команд поздоровались, причем так крепко, будто руки друг другу хотят переломать. Так как переполненного разными эмоциями народу вокруг было полно, мне пришлось отключить эмпатию, поэтому не знаю, любовники они или нет, да и плевать мне. Кстати, хорошее место для тренировки эмпатии. Но моего контроля все равно не хватало, и я чуть не потерялся в чужих эмоциях, так что пришлось прекратить издевательство над собой. Тогда я попробовал телекинезом ловить мячи, и у меня получилось. Я-то думал, они защищены от постороннего воздействия. Так что я стал прикалываться, мешая забить хоть один гол. То квофл буквально на сантиметр промажет и отскочит от врат, то бладжер полетит не туда, куда надо, то снитч вдруг резко уворачивается прямо из-под рук ломанными движениями. Игру даже приостановили для проверки, но ничего не нашли, хе-хе. Так я издевался до вечера, пока не дал наконец-то поймать снитч Цветкам, девочкам надо уступать. Сам матч выглядел в итоге как комедийный фильм, когда ни у кого ничего не выходит. Разве что игроки, уже окончательно вымотанные, вряд ли бы с этим согласились. Ты был прав, Пети. Это был забавный матч, сказал я с улыбкой, когда мы возвращались в свою комнату. Какой забавный. Это был ужасный матч. Ни одного гола, возмутился он. Вот именно, Пети, вот именно. Примечание к части. Прим, беты. Важность ловца импрувет. Часть 20. Из квиддича вышла замечательная тренировка телекинеза, и пусть применял я его только в критические моменты, меня это изрядно истощило. Но стоит признать, что это было весело. А дальше все дни снова полетели как под копирку. Медитации, уроки, обучение чтению пикси, прочтение кучи учебников по артефакторике и смежным дисциплинам, а также тренировка новых чар. Впрочем, были и довольно запоминающиеся моменты. Дети, сегодня мы будем варить бодроперцовое зелье. Если кто-то из вас не знает, что это такое, то может прочитать страницу 63 в ваших учебниках «Магические отвары и зелья». Вкратце, это противопростудное средство с побочным эффектом в виде 3 часов периодически валящего из ушей дыма. Рецепт на доске, ингредиенты у вас на столах. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать, сказала стройная девушка лет 25 с ярко-рыжими вьющимися волосами и веснушками на лице, наш учитель зельеварения. Мадам Пасьон, «А в чем разница в помешивании зелий против и по часовой стрелке?» – спросил я давно интересующий меня вопрос. «Это хороший вопрос. Как я и говорила на прошлом уроке, сами ингредиенты, как их ни смешивай, в зелье не превратятся. Именно такие характеристики, как магическая энергия, знание и воля мага, создают из ядовитой бурды чудодейственный эликсир. Знания позволяют подобрать правильные ингредиенты и их количество, как и способ их нарезки или другой подготовки. Ваша магия растворяет необходимые вещества, скрепляет их, преобразует, уничтожает ненужные примеси и усиливает необходимые ингредиенты. А воля позволяет добиться именно того результата, что ты хочешь. В сказках и легендах, дошедших до нас, говорят о магах, что одной мыслью, без всяких заклинаний меняли реальность и превращали воду в эликсир бессмертия. Плохой зельевар хорошо овладевает только одной характеристикой, обычной, двумя, хороший, тремя, вдохновленная и с любовью к своему предмету, вещала девушка. А отличный, не мог не спросить я, а отличный еще и интуицией, которая не обязательно, но именно она позволяет сделать из отличного зелья легендарное, после чего она продолжила. Так вот, само помешивание тут ни при чем, просто это помогает регулировать подачу и насыщенность маны в зелье. Если ты вращаешь по часовой стрелке, то подаешь энергию, а если против, рассеиваешь ее. Это бессознательный рефлекс, и часто плохие учителя не рассказывают об этом при обучении, отчего получается еще один посредственный зельевар, который только и может, что варить ширпотреб по рецепту. Настоящему мастеру помешивания не нужны, он одной только волей и желанием может регулировать как температуру пламени в пределах долей градуса, так и магическую насыщенность зелья. Более того, лучшие из них могут на ходу менять рецепты и создавать новые, благодаря их опыту и интуиции, а погрешности исправлять своей волей и вкладываемым желанием, продолжила она, и было понятно, что ее мечта – стать одним из таких мастеров. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, как говорила моя бабушка в прошлой жизни. Я же задумался и понял, что под волей учитель понимает именно прямое управление магией, когда тебе не нужны ни ритуалы, ни концентраторы, ни заклинания. И в зельеварении это наиболее полезно, потому что только один ингредиент может иметь десяток эффектов, а уж их сочетание миллионы их. И если ты не знаешь точного рецепта, то лучшим способом станет именно прямое управление, для получения нужного результата. Спасибо, за ответ, профессор Пасьон. Можно еще вопрос? Конечно, мне приятно, что есть ученики, которые действительно интересуются зельеварением. 5 баллов мистеру Пирсу. Неплохо, баллы – это хорошо, но заслужить их не так просто. За отличную учебу они начисляются автоматически, а вот чтобы получить сверх этого – надо постараться. Зелья фильтруют. Зачем? Не вступившие в реакцию вещества обычно выпадают в осадок, и слить готовое зелье обычно проблем не составляет. Тем более, что чем опытнее маг, тем меньше он в принципе оставляет примесей. Можно и профильтровать, конечно, но в таком случае оно будет слабее. Такую процедуру проводят в больницах, когда нужно вылечить истощенного магически человека, который сам не сможет вывести оставшиеся примеси, проинформировала она меня. Вот и не стоит считать магов идиотами, все им известно, просто причина есть действовать так или иначе. Благодарю, и я продолжил варить довольно простое зелье. Вообще зельеварение я учил постольку поскольку, ведь проблема тут в том, что на его практику уходит огромное количество времени и иногда проще купить готовый продукт, чем варить самому в течение нескольких недель, а то и месяцев. Тем более, что некоторые зелья имеют малый срок хранения, и пусть это решается магией стазиса и зачарованной посудой, я сильно в это направление искусства не вдавался. Рецепты изучал и записывал в свой эрзац-гримуар, который выглядел пока как толстая записная книга с чарами нетленности и копирования страниц, если заканчивается книга. Повторюсь, слишком мало времени, да и не хотелось баловаться неизвестной остальному миру магией в школе. Ко всему прочему я решил, что артефактор без защитных артефактов – это как сапожник без сапог. К счастью, готовые выкладки самых распространенных из них были в книге Лераха. Не сказал бы, что современная артефакторика плоха, просто найти такие же выкладки в открытом доступе почти нереально. Это же, считай, хлеб с икрой артефакторов, и никто просто так делиться своими наработками не станет. Поэтому я не стал плодить сущности и использовал то, что у меня уже было. Но я же не мог не выпендриться, верно? В качестве форм-фактора я выбрал браслет, который можно носить незаметно на плече или расширить. Плюс из-за укрепленного металлического подклада, в которые будут вставляться квадратные кристаллы кварца, при взрыве накопители и осколки не навредят руке, а шрапнелью вылетит вперед. В палочке я такое не предусмотрел, по неопытности, и слава Мерлину, что все обошлось. И вот какие чары я решил вставить в браслет. Стальной щит, заклинание, оформленное в виде энергетического барьера, который оберегает заклинателя от определенного вида физических атак. Данная магия, по всей видимости, защищает от различного рода металлического оружия. Блистающий щит, заклинание, оформленное в виде невидимой энергии, покрывающей тело заклинателя, защищает от любых физических атак. Эфирные доспехи, заклинание, оформленное в виде эфирной защиты, которая оберегает заклинателя от стандартных боевых заклинаний различной мощности и направленности. Доспехи ЭА, заклинание, которое защищает от различного рода ядовитых веществ и смесей, которые оказываются растворены в воздухе или в воде, нейтрализуются даже самые опасные и страшные яды. Доспехи Инанны, заклинание, которое на несколько часов защищает заклинателя и его союзников от различного рода зараз, включая болезни и эпидемии. Стихийные доспехи, заклинание, оформленное в виде эфирной защиты, которое оберегает заклинателя от различного рода стихийных атак. Мощность данного заклинания настолько высока, что оно безо всякого труда позволяет игнорировать атаки с температурой звездного протуберанца или же холодом абсолютного нуля. Ментальная защита, особая магия, которая позволяет заклинателю защитить собственное сознание от всевозможных ментальных атак. В целом, любой волшебник и так обладает высокой психической устойчивостью, но всегда находятся те, кто способен взаимодействовать на куда более высоких уровнях, которые обычная сопротивляемость уже не выдерживает. В подобных случаях используется такая магия. Исцеление, заклинание, которое позволяет волшебнику затянуть не слишком серьезные ранения. Также это заклинание позволяет создать базовый косметический эффект, восстанавливая тело от различных проявлений старости, и даже позволяет превратить начавшие гнить органы и части тел во вполне обычные. Помимо всего прочего, заклинатель способен за считанные мгновения прирастить оторванные конечности, если те не особо сильно повреждены. Купол тайн – заклинание, оформленное в виде купола, который окружает заклинателя и его союзников. В течение времени, пока работает заклинание, никто, находящийся вовне, не способен ни подглядеть, ни подслушать то, что происходит внутри купола. Пришлось раскидывать чары на два браслета, потому что в один они не помещались. Последние чары я выбрал из-за их полезности в плане тренировок или чтобы незаметно кого-то прикончить, прикопать и при этом не засветиться своими способностями. Отдельно стоит сказать о личной защите. Это заклинание, которое дарует своему пользователю некую подстраховку, и, пока это заклинание работает, тот не сможет погибнуть. Любая атака, воздействие или даже выпитый яд мгновенно нейтрализуются и не дадут навредить волшебнику. Однако, после единого срабатывания, заклинание тут же исчезает. Плюс, данная магия не оберегает буквально от всего, а ориентируется на то, что сам волшебник считает опасным, подключаясь к его шестому чувству. И если на волшебника воздействовать тем, что он не расценит как опасность, то заклинание может и не сработать. Но в обычный кварц такие сложные чары не засунешь, и их надо все равно накладывать на себя. Поэтому одну личную защиту я обычно держу на себе, на всякий случай. Кроме этого, я сделал защитный амулет в виде круглого медальона на шее. Что это такое? Защитный амулет – это особый артефакт, который, ориентируясь на шестое чувство пользователя, предупреждает его насчет различной опасности. Амулет позволяет заметить враждебные чувства, желания или же прямую опасность жизни. В случае серьезной угрозы, он начинает сильно нагреваться, тем самым позволяя избежать опасности. Нет, современные маги не промах, создали аналог в виде вредноскопа, но чары снимать с него, расшифровывать их, зачем? Тем более, что свистящий волчок не лучший способ предупреждения, это все равно, что прямо сказать преступнику, что его намерения раскрыты. Все это я делал на этот раз не один. «Мам, привет, ты не занята?» Зашел я в выделенную Ариэль комнату для жилья и сразу же вышел, застав ее в пикантной ситуации с Людвигом. Ничего критичного, они просто целовались, но я напомнил себе, что уже не дома и нужно стучаться. «Извините, что прервал вашу романтику», — сказал я выходящему преподавателю по уходу за магическими существами. «Мне правда жаль, мы сами виноваты, что дверь не заперли», — в смущении почесал он затылок. «А ты довольно понимающий для первокурсника. Маме давно пора было идти дальше, и я рад, что она выбрала нормального мужчину, а не какую-нибудь скотину. Так что даю добро, мир, и чего вам там еще надо?» Пожал я плечами. «Хороший ты парень, не зря тебя фея любит. Ох, только вы не начинайте, меня и так уже любимцем феи прозвали, хорошо хоть в платье не пытаются нарядить. А что, были попытки?» Поинтересовался он. «Парочка была, и, что с ними случилось?» Догадался Людвиг, что просто так дело не закончилось. Походили в неснимаемой иллюзии розовых платьев до конца дня, и больше попыток не было. Удивительно. «Ахаха, молодец, так и надо. Ты это, если будут проблемы со старшими курсами, обращайся, помогу», протянул он мне свою лапищу для рукопожатия. «Спасибо, если что, обращусь», не стал отказываться я. «Иногда проще действительно попросить помощи». После этого я все-таки постучался и, после разрешения, вошел в комнату Ариэль. От своей привычки менять интерьер она не отказалась, и сегодня это был стиль барокко в темно-красных и золотых тонах. «Прости, мам, я вас отвлек», — извинился я. «Действительно неловко вышло». «Ничего», — улыбнулась она мне. «Не так уж и часто я доставлял ей проблемы, чтобы она злилась. Ну и любит меня, что уж тут говорить. Ты чего-то хотел? Я не могу просто навестить свою маму», — скептически подняв бровь, спросил я. «Брось, и ты, и я знаем, что просто так ты редко приходишь на тренировки или чары новые испытать под моим надзором. И, чтобы ты знал, я этого не одобряю», насупившись и попытавшись сделать строгий вид, сказала она. Но выглядела она слишком мило для того, чтобы выглядеть грозно. «Боевой хомячок, да, я помню, ты говорила, где-то 9000 раз, дальше я перестал считать. И что с тобой делать? Любить и простить? Я тут наброски сделал. Ох, горе ты мое луковое, ну показывай», с плохо скрываемой тщетностью в голосе, сказала она. Минут 30 она просматривала мои схемы зачарования. «Ты это сам сделал? Сколько времени ушло?» «Конечно сам», с гордостью ответил я. «А сделал за месяц, хотя некоторые идеи давно были, еще до школы. Всем бы такие идеи, все бы гениями были. Ты прав, я просмотрела мельком и могу сказать, что это не мой уровень. Помочь я тебе смогу, но выявить возможные конфликты зачарований не получится, хотя, учитывая, что каждые чары будут в отдельном блоке, все должно получиться», приложив указательный палец к губам, задумчиво произнесла она. «Как всегда, использую допили. Они хоть и слабые, но для проверки их хватит. А как доработаем, сделаю два набора. Все-таки мама у меня одна. Ах ты маленький льстец, а ну иди сюда, мама тебя обнимет, она точно йогой не занимается. Почему я так быстро оказался затискан? Я сделала, как ты просил», с убитым выражением и отчаянной мольбой в глазах подошла ко мне Аполлин. «И как все прошло?» — спросил я, сидя на берегу кристально чистого озера. «Я часто здесь просто сидел, наслаждаясь природой и уединением, особенно в моменты, когда нахлынет тоска по прошлой жизни и чувство одиночества. Слишком молодой для взрослых и слишком взрослый для молодых. Иногда я думал, зачем мне вся эта магия, тренировки. Деньги есть, езжай на море и живи до конца дней своих припеваючи, не забивая себе голову выдуманными самим собой же проблемами. В чем твоя цель, Владимир? В чем смысл?» И всегда я сам отвечал на свой вопрос, что смысл в отсутствии смысла, а точнее, в свободе. И чем я сильнее, тем меньше людей, которые гипотетически эту свободу могут отнять, тем более мне нравится магия, так что почему бы и да. Он меня простил, я и не сомневался, он же влюблен в нее по уши. Интересовало меня другое. «Я хотел узнать другое, что ты почувствовала, когда все рассказала?» — спросил я. «Стыд и облегчение, ясно. Всего этого можно было бы избежать, если бы ты сразу обо всем рассказала. Я не виню тебя за то, что ты использовала чары на Делакуре. Да, ты поступила нехорошо, но кто он для меня? Незнакомец, а ты — лучшая подруга. Мне плевать, что у тебя есть секреты, у всех они есть. Но ты промолчала об этом, когда было видно, что твоя проблема коснулась меня. Зная я все заранее, я бы помог без проблем. Стоило ли ждать, пока на меня нападут? А если бы я их покалечил, меня бы отчислили к чертям, а я бы даже не понял, с какого перепугу. «Теперь ты понимаешь, почему я злюсь на тебя?» — спросил я. «Я не хотела, извини. Я думала, так будет лучше. Благими намерениями выложена дорога в ад. Если у тебя будут проблемы, приходи сразу ко мне. Вдвоем и ноше легче», — сказал я, повернувшись. «Хорошо», — ответила она, а я просто продолжил смотреть на ровную гладь озера, над которой летала довольная и беззаботная Пикси. Часть 21. Уже на начальном этапе создания защитного артефакта, я понял, что решил проглотить больше, чем могу переварить. И если эфирные и стальной щиты я знал, то остальные необходимо было еще осваивать. Вот тут-то и встал в полный рост мой антиталант к созданию новых шумерских чар. И это я еще не говорю о том, что применить чары это одно, а засунуть их в артефакт – совсем другое. Причем, не стоит забывать про остальные грани моих способностей в виде магии разума, йоги или метаморфизма. Кстати, о последнем. «Куда ты нас ведешь?» – спросил меня Патрик, который шел рядом с Аполлин, отмахиваясь от Пикси с маленькой перьевой ручкой. «И скажи уже своей фее, чтобы она не разрисовывала все подряд. Ты все не можешь забыть тот случай, когда ходил с надписью «Волчонок» на лбу. Брось, она же ребенок, она и меня помечала». Усмехнулся я, а Аполлин прыснула от смеха. «Но ты-то об этом знал, а я-то думал, что она просто ластится, и ходил как посмешище потом. Разбаловал ты свою вредину». Обсуждаемая персона показала язык и подлетела ко мне, по привычке садясь на плечо. За эти полгода она подросла еще сантиметров на 5 и дальше ее рост прекратился, но прану и ману от этого меньше она поглощать не перестала. Скорее наоборот. «Да ладно тебе, как можно злиться на эту прелесть?» «Верно я говорю», — погладил я фику. Та в ответ подняла маленький блокнотик под ее рост, на котором криво было написано «да». До сложных предложений еще далеко, но отвечать она уже умеет сознательно. «Что это?» Показала она еще один листок, перелистнув блокнот и указав пальцем на небольшой куст. «Бузина черная, ягоды можно есть только спелыми, но они кислые», — ответил я и продублировал это ментальным образом и надписью уже в моем блокноте. Пикси недавно перешла в стадию почемучки и уже сама задавала вопросы обо всем. «И как ты только смог научить ее писать?» — спросила Аполлин. Показывал на предметы, проговаривал, и также писал на листке название, помахал я блокнотом, умолчав, естественно, о магии разума. «Нет, я не об этом», — покачала она головой. «Как ты вообще до этого додумался? А что такого? Феи же разумные, просто говорить не могут. Ты же тоже не сразу говорить на французском научилась? Тебя мама научила, так и тут. Так значит ты мама Пикси?» — засмеялся Патрик. «Нет, папа», — написала коряво Фика, и тут засмеялись мы все втроем, а малышка мило надулась. «Не обижайся», — погладил я ее и, увидев конечную точку нашего пребывания в виде небольшого холма, остановился. «Вот и все, мы на месте. И что это, какой-то курган?» — скептически спросил Патрик. «Ты же маг, разве не привык еще, что не все в мире магии такое, каким выглядит?» После чего я направил палочку в с виду колючий куст, произнес. «Финита», — и тот поплыл, превращаясь в темный провал входа в пещеру. «Магия иллюзий, как я сразу не догадалась», — высказала риторический вопрос Аполлин. «Ну что, пошли», — я позвал всех за собой, предусмотрительно зажигая световой огонек люмоса на кончике своей палочки. Мои товарищи осторожно и с опаской ступали следом, зажигая свои огоньки и стараясь не оступиться. Жаль, я не вижу их удивленных лиц, учитывая, что мы идем по вполне удобным ступеням, а сбоку есть поручни. Не забыл я кинуть чары иллюзии снова, чтобы нас не нашли. Следующим препятствием оказалась стальная, а если точнее, то из титанового сплава дверь. Как оказалось, почти все элементы современным магам известны, разве что кроме самых новых, открытых в последние лет 30. Некоторая инерция магического мира все равно присутствует, и чары, превращающие что угодно в чистый титан, не являются каким-то секретом. Другое дело, что чистый титан довольно хрупок, но на этот случай есть чары смешивания металлов, и смешать его с тем же алюминием или молибденом несложно, главное пропорции соблюдать, которые прописаны в справочниках обычного мира. На деле, это просто побочный эффект исследований, в которых я искал лучший материал для создания своих браслетов, но почему бы им не воспользоваться? Да и в качестве тренировки неплохо вышло. Я подошел, отстучал ведомый только мне код и открыл вовнутрь тяжелую дверь, толщиной в почти полметра. Внутри сразу же зажглись магические светильники, освещая огромный купол из того же сплава. «Что это такое?» – пораженно спросила Аполлин, а Пикси горделиво вздернула носик. «Ну да, она-то со мной была, когда я все это строил. Мое убежище, где я обычно тренируюсь», – ответил я. «Мне же нужно было место, чтобы потренироваться в шумерской магии. И ты все это сделал только ради этого? Но как, в одиночку?» – спросил на этот раз Патрик, удивляясь масштабам работы. «Еще бы, в самом высоком месте купол был высотой в 10 метров, а радиусом во все 50. Бытовые чары творят чудеса, я же вам говорил, а если точнее, то строительные. Когда я нашел эту пещеру, первой моей мыслью было просто привести ее в порядок, а потом я увлекся», неловко засмеялся я. «Да, убрав сталактиты и сталагмиты, уплотнив и разровняв стены, пол и потолок, я придал им куполообразную форму, а потом решил попробовать использовать эрзац вечной трансфигурации. Это когда после трансформации различных чар вроде укрепления на предмете выбивают руну стабилизации, и, со временем, предмет уже превратится в настоящий, а не временный. Дальше я набирал блоки, приклеивал их чарами вечного приклеивания к уплотненному камню и спаивал друг с другом, получив в итоге монолит, в котором можно спрятаться от атомного взрыва. Больше я пока ничего не делал, так как опасался, что моих знаний будет недостаточно для дальнейшего усиления стенной изоляции. Единственное, что я сделал еще, трубы вентиляции, выходящие наружу, часть которых закачивает воздух, а часть выкачивает, не позволяя задохнуться. «Мда, увлекся ты действительно серьезно. И почему раньше нам не сказал о таком месте?» «Потому что только недавно закончил. Так мы будем тренироваться или нет?» И я демонстративно раскрыл свои черные крылья моей второй ипостаси. Только крылья, без перьев по всему телу и клюва. Кроме этого, я меняю еще цвет своих глаз на карие и становлюсь брюнетом. «Ух ты, так вот как выглядит твоя форма. Ты как ангел». На этот раз время удивляться досталось Аполлин. Не зря я так долго тренировался в метаморфизме и не показывал свою форму. Теперь ко мне будет меньше вопросов, ведь никто не видел Вейл мужчин и не знал, как они должны выглядеть. «Падший какой-то ангел выходит», — ответил я девушке. «Наконец-то ты решил драться во всю силу», — оскалился Патрик, показав свои удлиненные клыки. А дальше мы снова начали тренироваться, как в старые добрые времена. Аполлин меня поливала градом огня, а Патрик старался хоть немного задеть, что у него иногда выходило, хоть и не причиняло мне много вреда. Я все-таки не мастак в полетах, мне нужно учиться этому, как и управлению аж шестью конечностями, которое без инстинктивного понимания Вейлы было бы нереально. Более того, когда они взялись за палочки, уворачиваться стало еще тяжелее. Я, конечно, мог бы активировать эфирные доспехи, которые постоянно держу в памяти наравне с остальными, но это не спортивно. Доппележи обладают тем же мастерством, что и я, и поэтому помогают скорее отточить навыки. Все-таки живые люди более инициативны и хитры, а также умеют действовать в группе, что и доказала схватка со вроде бы более слабыми противниками.